Глава 41. Алекс. Он не хотел открывать глаза. Алекс, прошу тебя. Не хотел, чтобы этот сон заканчивался. Не хотел, чтобы все вновь повторилось. Уже в третий раз. За что ему это? Чем он так насолил старому хрену в вечном городе? Что он такого сделал еще до своего рождения, чтобы заслужить все это? Нет, он не хотел просыпаться. Пожалуйста. Но не мог этого не сделать. Он открыл глаза. Штырь в его теле превратился в воду, вместе с которой из раны вытекала кровь. Пули, застывшие, обернувшиеся ледяными сосульками, валялись рядом с ним. Карателей нигде не было. Только развороченный полуразрушенный док. Где-то еще горели искры от разбитых трансформаторных будок и оборванных проводов. Местами поднимались высокие сосульки. Место битвы мага и принцессы Зимнего двора, ледяное побоище невероятных масштабов. А еще с неба падал снег. Крупными хлопьями он ложился на ее длинные ресницы и глаза. Глаза, стремительно меняющие цвет, на ярко-голубой, почти небесный. «Пожалуйста, Алекс». «Нет», — закачал он головой. «Я не могу. Там, в море, есть твое сердце. Я найду и...» «Уже нельзя». Она улыбнулась, так же тепло и спокойно, как и всегда. Она поднесла ладонь к его лицу, такую холодную. «Я впустила ее, воспользовалась ее силой. Теперь пути обратно нет». Алекс знал, что она говорит правду, знал, что все так и было. Но между знанием и верой лежит огромная бездна, бездна, из которой Алекс не хотел выбираться. «Мы что-нибудь придумаем, обязательно придумаем. Я найду лекарство, ты ведь...» С ее щеки упала слеза, или это была щека Дума и его слеза, он не знал. Она вложила ему в ладонь револьвер, тот самый, что и начал их путешествие. Револьвер, который никогда не предназначался для Дума. Она хранила его на крайний случай, на этот крайний случай. «У меня не хватит сил нажать на курок», – прошептала она. «Почему у него должно хватить? Почему он должен это сделать? Разве у него были силы, чтобы сделать то, что она хотела?» «Пожалуйста, Алекс». Она плакала своими разноцветными глазами, из последних сил сражаясь с той, что просыпалась внутри ее души, пока еще ее души. «Я не хочу так, не хочу жить так, пожалуйста. Дай мне уберечь человека, а не принцессы зимы». Алекс кивнула. Дрожащей рукой он поднял пистолет и приложил к ее виску. «Ты отвезешь меня на озеро?» – спросила она. «Которое как море». «Конечно». Тугой ком в горле почти не давал ему говорить, но он пытался. «Мы будем ходить по берегу и танцевать». «Танцевать? Ты ужасно танцуешь, Алекс». «Я знаю». «Я тебя люблю, Алекс». «Я знаю». Раздался выстрел. Ее глаза померкли, а руки безвольно упали на алый снег. «Я тебя тоже». Алекс прижал ее к себе. Вокруг поднималась метель. Дрожала реальность от поступи, идущей сквозь снег королевы. Говорят, что если разгневать королеву зимы, то все муки ада могут показаться райским наслаждением по сравнению с тем, что тебе уготовлено в чертогах Зимнего двора Тирнанок. Алексу было плевать. Он держал Адель на своих руках и убаюкивал, что-то шептал. И смотрел на то, как в ее глазах отражались слезы. Его или ее, кто знает. «Глупый смертный!» Голос звучал тьмой и ветром. Не человек, стихия. «Ты думаешь, что убил мою дочь? Нет, она переродится вновь. Когда ты станешь стар, слеп, глух и мрачен разумом, она родится снова и может даже вспомнить тебя, но лишь как дурной сон». Алекс, не глядя, вытянул револьвер и попытался выстрелить. Но стрелять из куска льда не получится даже у черного мага. «Но, думаю, вряд ли ты столько проживешь. Под моим чутким надзором еще ни один смертный не выдерживал дольше 10 лет пыток. А теперь пойдем. Оставь эту плоть и ступай за мной, смертный. Навстречу расплате за все то, что совершил». Алекс показал средний палец, молча, напрочь игнорируя существо немыслимого могущества. Ведь как можно игнорировать зиму и тьму? «Что же?» – произнес мрак и ветер. «Я заберу тебя сама. Что-то потянулось к нему. Потянулось, но не смогло дотронуться. «Не так быстро, милочка». Из складок реальности вышел мужчина в пиджаке и шляпе. Он курил сигару и сиял желтыми глазами со зрачками-веретенами. «Ты!» Взревела тьма. «Что здесь делаешь ты, вор снов? В любой реальности и во всех отражениях ты не устаешь портить мне настроение». «Охраняю свою территорию». Балтаил щелкнул пальцами, и 5 шрамов на груди Алекса вспыхнули ярким светом. «Этот смертный помечен мной. Это моя добыча». «Но по закону я имею право ему отомстить. Кровь за кровь». «Возможно». Не стал спорить демон. «Предлагаю, чтобы нас...» «Замолчи!» «Рассудили». И в ту же секунду мир застыл. Алекс все еще мог видеть, что происходит, но ни пошевелиться, ни что-то сказать не мог. Среди теней и мрака, прокладывая дорогу сквозь ветер и зиму, шла старушка. У нее на поводке бесился маленький пес. Королева, крадущие сны. Судья. Галантно поклонился Балтаил. «Судья теней!» — прогремел мрак. «Я не из числа твоих отродий. Я не существо тьмы и мрака, и нет твоей власти надо мной!» Судья ударила своей тростью о землю, и даже королева Мэп замолчала. «Дитя, не тебя ли зовут королевой зимы и тьмы? Неужели ты хочешь обмануть?» Повисла тишина. Алекс вообще перестал понимать, что происходит. Итак, суд, приняв во внимание все произошедшее, постановила. Бабушка надела очки и прочитала что-то в небольшой книжке. Контракт фейри и человека был заключен со злым умыслом, а посему человек имел право вмешаться в его исполнение. Человека вины здесь нет. Мэп явно хотела сказать что-то, но бабушка продолжила. Человек прервал круг перерождения принцессы зимы и вмешался тем самым в дела фейри. Человек не имел на то права, здесь его вина. Сторона фейри может вынести свое наказание, соизмеримое с нанесенным оскорблением. Оскорблением. Для них это все просто оскорбление. Проклятые фейри. Una momento, por favor. Балтаил подошел к суде и снял шляпу. Чтобы перевести вердикт в исполнение, смертный должен быть жив. А он тут уже намеревается откинуться. Так что я бы это... ну... Ты в своем праве, крадущий сны. Отличненько. Балтаил подошел к Алексу и задышал ему серое в лицо. В его глазах пылала лютая и нестерпимая ненависть. «Это буду я, кто пожрет твою душу, кто дождется, пока достигнешь такого отчаяния, что сам позовешь меня, и тогда я напьюсь вдоволь твоей агонии». Балтаил приложил ладонь к груди Алекса, и рана под когтистой лапой затянулась. Демон выпрямился и отошел в сторону. «Королева Мэп, можете привести свой приговор в...» Что-то придвинулось к Алексу. Тот все еще сидел на земле, держал тело Адель и вытягивал перед собой средний палец. И тьма ухватилась за него. «Дум, так ты себя зовешь?» Прошептал мрак и ветер. «Пусть будет так. Дум – имя тебе. И Дум – имя пути твоему. Что произошло сегодня, произойдет вновь. Стоит тебе полюбить, полюбить по-настоящему, как ты непременно убьешь свою возлюбленную. Так будет сказано, так и есть начертано. А теперь носи свои собственные проклятия, смертный. И помни, ибо я не забуду». Чужое присутствие исчезло. Пропала королева мрака и зимы. Исчез, смеясь, Балтаил. А Алекс остался один. Его рука безвольно повисла, а на среднем пальце прорисовывалась черная татуировка. Символами фойе на ней было выбито «Дума». А где-то вдалеке лаял пес, и среди вьюги исчезала ничем не приметная бабушка.